Глава 20. Горгульи — существа непредсказуемые, своенравные, живут в темных катакомбах и древних склепах. Также их можно увидеть на вратах и стенах старых замков. Истинно демонические создания. Именно поэтому после ухода демонов горгульи исчезли из этого мира. Или спрятались подальше от драконьих и людских глаз. Пока шла по направлению к кабинету, я и подумать не могла, что придется столкнуться с этими древними существами. Я уже почти достигла двери аудитории и вдруг подумала. Задание я дала перед уходом. Своей группе я доверяю. Сейчас за мной никто не следит и не придет. Есть и немного времени. И очень много проблем. Их нужно решить в ближайшее время, иначе потом мне уже не нужно будет переживать за свою карьеру в Гортдейре, потому как перед глазами маячит нерадостная адская перспектива. Остановилась. Вдох и выдох. Невесть, что там надумают, решат ректор с деканом. Нужно самой о себе позаботиться. Как говорила бабушка, если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, делай это сама. Веры ваша с его невезением совсем-совсем нет. А уж что в голове ректора, и подавно неизвестно. Да и откуда они знают, что на самом деле произойдет со мной, если меня не оправдают? Правильно, ниоткуда. Пропаду в лапах князя адского. А значит, нужно самой предпринимать какие-то действия. Каждая минута дорога. Итак, что необходимо сделать первостепенно? Найти ту самую залу для посвящения в демонологию. Надеюсь, что мне помогут все пресветлые и притемные боги и зарано отыщут нужный ритуал. Тогда займусь вызовом демоницы и поиском того, кто из ада построил ход на полигон. Возможно, если получится, демоница хоть что-то подскажет. Не зря же она в аду. А вот что слышала. Ох, в таком деле мне остается надеяться только на везение. Везение! Вот что мне нужно. Уверенно вошла в кабинет. Адепт Аркар, проводите дальше лекцию. Адепт Калиски, пройдемте со мной. Нужно кое-что принести из кабинета практики. Может, я помогу? Поинтересовался Аркар и уверенно шагнул ко мне. У вас есть задание, осадила я парня. И тут же мягче добавила. Адепт Аркар. Я вам доверяю самое важное — объяснение лекции. И я в вас очень верю. Вы не подведете. Аркар приосанился при этих словах, а я кивнула подошедшей адептке Лиске, и вместе мы вышли из кабинета. Шли мы быстро и торопливо. Лиске молчаливо следовала за мной, ровно до момента, пока мы не начали спускаться по самой дальней лестнице в конце коридора. «Магистр Фат, мы ведь не в кабинет практик идем?» Я кивнула. «Верно. Но подождите, Лиски, я все вам объясню. Только подальше отойдем». Вышли к старой двери. Никаких сторожевых заклинаний на ней не было. Навряд ли кто-то в трезвом уме и здравой памяти рискнул бы сам идти в заброшенное крыло подземелья. «Вы уверены, что нам туда?» — тоскливо поинтересовалась Лиски и напряженно оглянулась. «Уверена», — твердо сказала я, и, прежде чем входить, посвятила адептку в свой план по поиску залы, демонологов и моему предстоящему посвящению. «Мне как никогда необходима твоя помощь и везение», — торжественно произнесла я, заканчивая речь, «потому что без него найти тайную комнату демонов в огромной академии просто невозможно». Лиски некоторое время смотрела на меня огромными глазами. Потом вздохнула. С опаской на дверь покосилась. Судя по двери, здесь без везения и правда никак. Я готова помогать, магистр Тиана. И тут же пожала плечами. Вот только что делать, понятия не имею. Ведь известно, что демоны все свое унесли, а наши заклятия против демонических — ничто. Если комната спрятана... Она развела руками. Ее не найти. Я верю в твое везение, Лиски. Заговорщицки, — проговорила я и толкнула дверь. Магический огонек, летящий перед нами, дрожал и мигал, то становясь ярким, то затухая, оставляя нас практически в потемках. «Просто иди и думай, что мы ищем». Перед тем, как открыть дверь подземелья, посоветовала я Лиске. Так мы и шли, пока не забрели в полукруглую комнату с выходящими из нее коридорами. Всего их было два. Один ярко освещен магическими огнями, второй, более широкий, пропадал во тьме. «Мне кажется, что если тайная зала спрятана, то навряд ли мы так просто найдем ход в нее». «Лиски, с стояла у развилки и смотрела то в один коридор, то в другой. Я с ней была совершенно согласна. Уходя, демоны все уносили с собой. Что не унесли или не уничтожили, то спрятали. Залу ритуалов уничтожить было невозможно. Значит, она осталась где-то под академией. Очень хорошо спрятанная, дабы драконы не смогли воспользоваться. Я задумчиво покрутилась на месте, пытаясь понять, в какой коридор идти. А может, нужно искать нечто, скрытое от глаз? Эх, жаль, артефактов не захватила. Никаких. Все-таки от ректора шла. А какие мои артефакты могли бы помочь в поиске скрытого демонами коридора? Пожалуй, никакие. Разве что артефакт открытия сокрытого. Но опять же, против демонических заклятий он просто игрушка. Размышляя, я шла вдоль стены, вглядываясь в камни. «Я вот думаю», — говорила за моей спиной адептка. «Демоны же по природе своей ленивы. Значит, зал этот их, ритуальный, недалеко должен быть, потому как постоянно порталов в него не настроишься. И...» Голос Лиски внезапно оборвался. Я повернулась. Тут же ощутила, как разом взмокли ладони. Девушки, секунду назад идущей за мной, не было. «Лиски!» — испуганно позвала я. «Ты где?» «Адептка Жанара, отзовитесь!» «Ох, что я натворила!» Взяла с собой свою адептку и не смогла углядеть. «Плохой я магистр!» «Нет, стоп!» Просто так, в пустоту, девушка провалиться не могла. Она где-то рядом. Вслушалась в тишину. Подняла руку, добавляя ведьмовской магии своему огоньку и приказывая ему взмыть выше и стать ярким, как солнышко. Тот взвился вверх, вспыхнул. Я пальцы скрестила, призывая силы. Принюхалась своим колдовским чутьем. «Лиски!» — послала глубокий ментальный призыв. «Такой умеем только мы, ведьмы, и только для своих. Лиски, связанная со мной родовым кольцом, должна была ответить». И она ответила. Воплем. Таким, что уши заложила. Стена в паре метров от меня всколыхнулась, покрылась рябью и снова стала обычной. Но мне хватило и этого секундного явления. Я бросилась вперед. Остановилась у странного места, рассматривая его. Эх, сейчас бы хоть один маломальский артефакт по снятию иллюзии. Что ж, придется без артефактов, только своими силами. С виду стена была совершенно обычная, каменная, с неровным рельефом. Я коснулась ее. Холодная. Какой и должна быть стена подземелья. Холодная и немного влажная. И все же за ней я ощутила свою адептку. Ведьмовское чутье не ошибается, а мы с Жанарой сейчас родом связаны, как единой ниточкой. Я знала, что делать. Необходимо воззвать к светлому, семейному, родному. Возложила руки на камни и, вобрав в легкий сырой воздух подземелья, выдохнула. Силами природы, земли матушки. Даже договорить не успела. Из-за стены послышался недовольный и резкий клёкот. Кому-то мое обращение к светлым силам очень сильно не понравилось. И тут же ладони мои потонули в камнях, будто в густом темном желе. Кто-то с другой стороны схватил меня за запястье и рванул на себя. Несколько секунд я ничего не могла разглядеть. Магический огонек остался у развилки коридоров. И вызвать его сюда у меня пока не было возможности. Сопящие и хрипящие, невидимые в полной темноте твари, навалились на меня. Совсем рядом я слышала возню и ругань. Судя по голосу, это Лиски. Я хотела бы ей помочь, но меня давили тяжелые холодные тела, прижимали к полу. Костлявые лапы стискивали мне горло. Костистые пальцы царапали кожу рук, сковывая движение. Ну, мы с Лиски и вляпались. Но я так просто не сдамся. И адептку свою на растерзание неведомым тварям не дам. Напряглась, впилась зубами в первое, что мне попалось. Кто-то взвизгнул, чуть отпустив меня. Секунды хватило, чтобы мне все-таки удалось сцепить руки. Магия прошла сквозь тело, обжигая пальцы, и выскользнула из них защитным заклинанием. Молчаливым, но действенным. Завопив, твари отпустили меня и шарахнулись в стороны. Я вскочила, торопливо вскинула руки, призывая к свету. Мой магический огонек послушно прошел сквозь стену и осветил место, где я находилась. Я растерянно замерла. В широком коридоре были порядка 20 горгулей, ростом мне чуть выше колена, с угрюмыми хищными мордами, крылатые, клыкастые, с черными глазами. Они скалились на меня и клацали зубами, но подходить повторно остерегались. Трое пытались куда-то тащить мою адептку. Она кусалась, сопротивлялась и ругалась, на чем свет стоит. Я впервые слышала, как Лейский ругается. «Харя, не треснет морда клыкастая? Да я тебя на артефакты разберу, по ребрышку. Ты крылья скинь, тварь мордатая. И еще посмотрим, кто кого. Эй, толпой, конечно, можно на девушку нападать. Ты один на один попробуй. Я тебе морду твою наглую-то разукрашу». Горгульи отвечали недовольным клёкотом, но адептку мою не отпускали. Она цеплялась руками за камни стены. И даже когда возгорелся мой огонек и многие из тварей кинулись в тень, трое, что тащили мою адептку, продолжали свое гнусное дело. Я кинулась на спасение Лиски. Из тени, осмелев и не желая упустить добычу, на меня кинулись горгульи. «Аркарагар!» Мой крик на секунду взвился в воздух, раскидывая тварей. Те, что держали Лиски, обожженные моей магией, отскочили. Девушка подпрыгнула, кинулась ко мне, и мы обе ринулись к спасительной стене. Я снова ударила светом и... видела, как выпрыгнула сквозь стену Лиски. И я бы успела. Вот только прямо передо мной вместо стены возникла черная дыра, в которую я и провалилась. Кувыркаясь и вопя, облепленная горгульями и не имея возможности пошевелить хоть одной конечностью, я летела. Нет, не вниз. Просто летела куда-то в темноту.